Вторая глава. Девушка, пошарив над дверью несколько секунд, открыла замок, припрятанным в притолоке ключом. Дверь открылась натужно, со зловещим скрипом. Очертания темного коридора виднелись лишь благодаря смутному свету, мягко падающему из длинных вертикальных оконцев почти под потолком. В двух шагах от входа хозяйка флигеля показала неприметную, пока не заскрипела, открываясь, дверцу в уборную. Дальше Кейдри затеплила свечу и повела Сашку к себе. Показалось, она прошла шагов 10, прежде чем открыла следующую дверь, не менее скрипучую. Сашка еще недовольно скривилась, что у них масла хотя бы растительного не найдется, чтобы петли смазать. Просторная комната была бы хороша, не будь слишком пустынной, а ее потолок слишком низким. Сашка невольно подняла руку дотронуться до него. Нет, ее роста не хватает. Или это иллюзия, что потолок низок, от того, что горит лишь одна свечка? Огляделась. Кровать. Напротив старое кресло с ожидаемо продавленным сиденьем. Стол с аккуратными стопками книг. Скособоченный из-за отсутствия ножки платяной шкаф. Огромный буфет. На полках книги и немногочисленная посуда на столешнице. Пара стульев. В дальнем углу что-то наподобие печурки. Скудно и неуютно. «Богато живешь», – сдержанно улыбаясь, оценила Сашка. «Тоже насмешничаешь», – вздохнула Кейтри. «Нет, я думала, ты живешь в тесной-притесной комнатке, а у тебя настоящие хоромы. Ну, и где ты определишь для меня местечко?» «Не знаю», – призналась Кейтри, растерянно оглядываясь и машинально снимая длинный плащ, слишком легкий, на взгляд Сашки, для той погоды, которую они оставили за входной дверью. Особое внимание Сашка уделила серому платью девушки-эльфа. Приталенное под грудью, оно чуть расширялось к низу, очень простое и явно шерстяное. «А где, ты говоришь, складывают ненужные предметы? Посмотрим мебель?» «Не обольщайся», – предупредила девушка. «Хороших там все равно мало». «Что?» Опять-таки прислуга постаралась забрать. Сашка хмыкнула, а потом пожал плечами. «Ничего, мне бы только найти, на чем спать можно, а там посмотрим». Кэтри провела ее тем же коридором в помещение, настолько загроможденное вещами, что при свете одинокой свечи пришлось долго разбираться, что к чему. В конце концов, девушки выдрали из грохочущей от их стороней кучи нечто вроде кушетки с когда-то мягким верхом, сейчас, правда, сильно умятым и тощим. Когда Сашка для пробы легла, деревянную основу прочувствовала сразу, но пожала плечами. «То, что надо», – заявила она. «Сейчас найдем что-нибудь мягкое для подстилки, чем пренебрегли слуги, и мне этого хватит». Вот тут кинжал и пригодится. Покрывал и матрасов они не нашли, но отыскали несколько кресел в таком плачевном состоянии, что когда-то обтягивающие их, а теперь уныло повисшую, ткань можно срезать без зазрения совести. Кинжал в деле оказался хорош. Спарывая ткань, шел ровно и легко, как по маслу. Или ткань настолько одряхлела, что лезвие резало ее легко. Втаскивая в коридор кушетку и наваленные на нее трофейные тряпки, Сашка заметила еще кое-что. «Кэтри, а вон там что это с рисунками?» Прежде чем ответить, пыхтящая от усилий девушка выпрямилась и оглянулась. «Это ширмы. Ух ты, давай их тоже заберем». «Только не сейчас», – взмолилась Кейтри. «Прости, Александра, но я никогда столько тяжести не таскала». «Ничего», – подбодрила ее Сашка, снова берясь за край кушетки. «Сейчас дотащим до комнаты эту штуку. Ты сбегаешь за ужином, а я пока сама перенесу ширмы. Дорогу сюда я запомнила», – смеясь добавила она. Кейтри только вымученно улыбнулась. А Сашка вдруг подумала, а неплохо бы вместе с ней утреннюю зарядку делать – привыкнет, будет увереннее себя чувствовать. Пока хозяйки апартаментов не было, Сашка благоустроила комнату на свой манер. Личную кушетку поставила с громадным буфетом. От входа ее сразу не видно. А затем спрятала ее, укрепив на полу хромую, местами драную, но вполне себе закрытую ширму с цветочками. Потом, подумав, сбегала еще за парочкой ширм и отгородила от общей комнаты умывальню. Настоящий рукомойник с ведерком под ним. Вторую ширму спрятала за платяным шкафом, предполагая, что пригодится когда-нибудь и она. Рисунки на ширмах ей понравились, даже несмотря на дырявую бумагу. Вспомнив, что в рюкзаке есть пачка акварельных мелков и карандашей, сегодня была у репетитора, она решила, будет время попробовать скопировать. Очень уж тонкий рисунок, похожий на китайскую графику. Когда она начала вытряхивать вещички из рюкзака, вернулась к Кейтре и, виновато поглядывая на неожиданную подругу, поставила на столешницу буфета тарелку и кувшин. Заинтересованная Сашка подошла и сунула нос в эту тарелку. «Это что?» – с громадным любопытством спросила она. «Каша», – прошептала Кейтре, отчаянно краснея от смущения. «Холодная». «А в кувшине?» «Компот». «Тоже холодный». «Странный набор для ужина», – пробормотала Сашка и поспешно, без паузы, чтобы не доводить вспыхнувшую девушку до слез, добавила. «А чем ее? Ложки есть?» «Есть», – с облегчением выдохнула Кейтрия. Она принесла кашу с компотом, и, правда, все холодное, дотронувшись до тарелки и кувшина, убедилась Сашка, на стол и оглянулась на Сашку. «Я сейчас», – быстро сказала та, копаясь в рюкзаке. К столу она подошла, держа в руках обычный набор, который всегда пополнялся в рюкзаке. Пакет с апельсиновым соком и пачка любимого печенья в шоколадной глазури. Кейтри уже поставила на столе не только общую тарелку с кашей, но и две чайные пары. Одна чашка слегка натреснута по краю, одно блюдце щеголяло щербатостью, подложив под них маленькие, но очень красивые вязаные салфетки. В результате каша досталась Сашке, которая после всех переживаний пожелала чего-то конкретного, а Кейтри, ахнувшая от восторга при виде сладкого, накинулась на печенье с соком. Правда, перед тем она сумела согреть кашу для Сашки, сотворив в низкой печурке огонь. «Это один из бытовых магических приемов», – объяснила она, и посмотрела на Сашку так, словно та оказалась ангелом. Девушка была счастлива от одного созерцания чашки с соком и выложенных в чайную тарелочку печеней, которые Сашка легко ей отдала, задумавшись над кое-какой информацией, ранее прошедшей мимо. Не замечая вкуса каши, размышляла. Кейтри легко восприняла, что она не знает здешнего языка. В ее сумочке явно не случайно оказалась магическая штучка, медальон-переводчик. И Кейтри – эльф, а Гарбхан – орк. А уж если вспомнить физиономии всех прохожих, всех встречных, кого только успела разглядеть по дороге к флигелю. Мозги ворочались со скрипом, не желая выдавать логичный, но поразительный результат. «Кейтри, а здесь много выходцев из других миров?» Наконец не выдержала она. «Много», – откликнулась та. «Через порталы к нам попасть легко, а наш университет – один из самых престижных». Кейтри запила соком с трепетом съеденную печеньку и блаженно улыбнулась. Забывшись, Сашка погладила поразительно узорчатую салфетку. «Красивая!» – на лицо Кейтри снова легла тень грусти. «Да, что-то не так?» – напористо спросила Сашка. «Давай уж договаривай!» – девушка вздохнула. «Александра, ты поставила ширмы не только для того, чтобы разделить комнату на удобные части, но и для того, чтобы оживить ее. Тебе нравится, когда красиво?» «Да, конечно. У меня вся комната в первый месяц была украшена салфетками. Постель, стол, полочки, стены. Мне так хотелось уюта. Я вижу быстро, но прислуга. Ты видела, где лежит ключ от флигеля? А комната моя не запирается». Она беззащитно пожала плечами. «Вот тебе и разгадка молчания Кейтри на вопрос, бывают ли во флигеле гости или посторонние». Сашка новыми глазами осмотрела пустынную комнату и медленно спросила. «А ты пробовала запирать?» «Пробовала. Замок сорвали в первый же день и спрятали куда-то». «И что стащили, кроме салфеток?» Кейтри отвела глаза. Повисло молчание, которое прервала Сашка. «Ты, говоришь, поступила на факультет бытовой магии. А есть там что-нибудь вроде как защиты жилища от воровства? Ну, например, сделать невидимыми те предметы, которые хочешь спрятать от чужого глаза? Или прислуга здесь сплошные маги, и все равно все увидят?» «Я никогда не думала что-то прятать», – медленно, будто делая открытие, проговорила девушка. «Я же живу у тети. Она старшая сестра моей мамы. Никогда не думала, что можно применять. Это просто неудобно и неуважительно по отношению...» Она замолчала, повернув голову к учебникам. «А потом придумаем что-нибудь, чтобы это варьё вообще сюда не заходило», словно закончила ее мысль Сашка, мельком думая. «Ой, и наивная же ты, сестренка. Кейтри, а есть здесь во флигеле что-то, что можно продать? Или эти уже все растащили?» «Но это не мое». «Ну, слуги-то, кажется, на вопрос принадлежности внимания не обращают», ухмыляясь, заметила Сашка. И потом, ты же сказала, что все собранное здесь позже идет на помойку. Теперь тебе еще меня кормить, не забывай». Кейтри смущенно улыбнулась. А Сашка впервые подумала, она здесь у тетки как Золушка, которую забыли. Или ее здесь специально гнобят, чтобы она сама сбежала. Это чего? Дед же говорил, если рассуждать так, как рассуждал он, значит, мое предназначение быть крестной феей для Кейтри, то есть ее ангелом-хранителем. Нифига ж себе. А если так? Кейтри, а ты не могла бы меня научить читать? Ну, хотелось бы узнать, как пишутся и звучат здешние буквы. Насколько я поняла, если прочитанное произносить про себя, медальон мне поможет перевести текст? Наверное, с сомнением откликнулась та. А зачем ты хочешь научиться этому? «Будем догонять программу», – заявил Сашка. «А вдвоем всегда легче к экзаменам готовиться. Заодно узнаю, что можно придумать, чтобы твоя бытовая магия нам с тобой уже сейчас помогла». «А как узнаешь?» – удивилась девушка. «Просто ты будешь мне читать вслух все, что надо сдавать на экзаменах. А я буду искать в этом рациональное зерно, которое можно применить для нашего сегодняшнего жития-бытия», – объяснила Сашка. «А почему ты так хочешь меня заставить учиться? Потому что я знаю, каково это – возвращаться проигравшей», – буркнула новоявленная телохранительница. «Это очень больно. В твоем случае еще хуже. Ты-то поступила туда, куда хотела. Неужто собираешься всю жизнь потом думать, что могла бы учиться в престижном университете, да не сложилось? Нет, мы еще повоюем», – улыбнулась она, вспомнив читанное когда-то. «А сколько раз поступала ты?» «Два. И собиралась поступать на следующий год. А попала сюда». «А куда ты поступала?» – искренне заинтересовалась Кейтри. «Родители хотели, чтобы на филологический – это язык, литература. Грамотность у меня ничего вроде, да и читала много, но не судьба. Я-то понимала, что филологический не для меня, хотя мама и готовила меня к нему. Так что я даже не удивилась, когда провалила экзамены. Потом думала поступать на физическое воспитание». «Это туда, где готовят учителей, умеющих тренировать для...» Сашка остановилась еще слова выразить суть физфоса. «Для здоровья. Но решила попробовать еще раз на филологический. И опять провалила. И тогда задумалась, не поступить ли на художника. В заведении рангом ниже, но подходящее для меня». «Ты умеешь рисовать?» «Немного. Дед был художником-портретистом. Поскольку решила поступать на будущий год, то начала заниматься с преподавателем все это время». Сашка фыркнула. «Да занималась. Шла с репетиторства и сюда попала». «Ладно, обо мне потом. Ты мне лучше расскажи, что такое этот ваш нижний квартал, чтобы я знала, как себя вести, если вдруг понадобится». Как поняла Сашка, из не очень уверенного рассказа Кейтри, нижний представлял собой рабочий, не самый благополучный район города. И опять-таки разновидовой. То есть в этом нижнем квартале живут представители самых разных народов. Оборотни, гномы, люди и даже эльфы, если уж сильно обнищали. Бандиты, которые время от времени совершают набеги на город, оттуда. Полиция этот квартал не любит, что понятно. «Бандиты, говоришь?» – задумчиво сказала Сашка. «Это хорошо». «Почему?» – поразилась Кейтри. «Посмотри на меня», – засмеялась Сашка. «Ну, и чем я не бандит? Это же замечательная маскировка. Кейтри, значит, ты говоришь, что вяжешь быстро и красиво. Это я уже вижу. А твои салфетки, они как, имеют цену?» «Связанные руками эльфа?» Даже удивилась девушка. «Конечно! А если продавать, тогда у тебя будет нормальная пища». «Но я...» Кейтри медленно покраснела. Сашка, наверное, с минуту смотрела на нее, прежде чем дошло. Девушке-эльфу стыдно продавать салфетки, потому что она из родовитой, судя по тете, семьи, хоть и из обедневшей. Поэтому ей претит даже думать о том, чтобы продавать сделанные своими руками. Бедная, но гордая. К тому же, кивнув своим мыслям, Сашка спросила о ненужном, зная ответ. «Нитки есть?» Кейтри покачала головой. «Ладно, потом придумаем что-нибудь. Если что, никто и не узнает, что продаем твое вязание. А теперь покажи мне штук 5 ваших букв и скажи, как они звучат. А я напротив них напишу это звучание своими буквами». Еще через 5 минут девушки сидели за одним столом, друг против друга. Сашка старательно заучивала буквы, а воспрянувшая духом Кейтри готовилась к занятиям. В одном из учебников, перечитывая страничку с его содержанием, девушка-эльф нашла заклинание, как прятать от вороватой прислуги ценные предметы, и решила испробовать его на полочке с книгами. Вместе подобрали ингредиенты для магического ритуала. Сашка торжествующе вскинула к потолку сжатые кулаки, а Кейтрия радостно пискнула, когда рюкзак Сашки, поставленный на стол, исчез. Получилось! Правда, чтобы распространить действие ритуала на площадь обширней, не хватило зеркала побольше. Решили повременить с ним. А вот прежде чем Кейтрия спрятала свою шкатулочку с ингредиентами для магических ритуалов, Сашка успела заглянуть в нее и прикусить губу. Ой, что-то шкатулочка чуть ли не пустая. Неужели вороватая прислуга не побрезговала даже этой мелочью? Следующим ритуалом Сашка предложила совершить ритуал согревания жилища. Такого не нашли, но Кейтри пообещал сходить в университетскую библиотеку, чтобы уже завтра нежиться в помещении, где от холодрыги хотя бы пар изо рта не идет. Пока она говорила это, Сашка внимательно следила за ее лицом. Нет, девушка-эльф и впрямь не знает этого ритуала, а значит, и не знает пока, есть ли у нее магические предметы, позволяющие этот ритуал провести. Ближе к полуночи старинные гулко бумкавшие настенные часы подсказали. Они разложили постели. Кейтрия переоделась и тут же закуталась в старенькое пальтишко. Сашке переодеваться не уж то. Она снова напялила свою куртку поверх толстовки и только потом укрылась нарезанными тканями. Морщась от сильного запаха лежалости, старости и пыли, она велела себе не привередничать. Будет время, надо бы поздним вечерком вытряхнуть эти тряпки на улице. Вскоре Кейтри затушила свечу. Только начинавшая засыпать Сашка вмиг слетела со своей кушетки, услышав плач, приглушенный тощим одеялом. Присев на краешек кровати своей будущей подопечной, она грубовато спросила Кейтри, что случилось. Девушка-эльф порывисто села на постели и обняла телохранительницу. «Если бы не ты, я бы вернулась домой. А там, да и здесь, в городе, так страшно, но дома...» «Господи, что еще и там?» – пробормотала Сашка и выслушала короткую, обливаемую горячими слезами историю о том, что, вернись Кейтри домой, ей бы пришлось выйти замуж за своего соседа по поместьям, сварливого старика-эльфа, который весьма богат и нуждается не в жене, а в бесплатной прислуге, поскольку скуп до ужаса. Наплакавшись на плече своей телохранительницы, Кейтри глубоко вздохнула. «Я почему-то теперь чувствую, что ты и правда мне поможешь. Но на всякий случай надо бы еще и выспаться», – проворчала практичная Сашка и сгрузила с себя почти невесомое тело девушки-эльфа назад, на постель, после чего тщательно подоткнула вокруг нее одеяло, чтобы снова не выползла. «Блин, спать хочу». Но как села, полуобернувшись к Кейтри, так и застыла, размышляя обо всех событиях странного дня, странного мира и странной подопечной. После внезапной мысли: «А Вера подтыкала мне одеяло?» Сашка невольно улыбнулась. «Ну-ну, у меня тоже младшая сестренка появилась». А потом сообразила, что пора баньке, иначе прямо сейчас свалится рядом с притихшей и посапывающей девушкой-эльфом и сама будет дрыхнуть до победного. Добралась до кушетки, села, собираясь лечь. Застыла. А не потому ли я попала сюда, что я такая же неудачница, как Кейтрия? Вон ее как обложила. Куда ни кинь, везде клин. Она как будто застряла в невезучести. И то, что я столкнулась с нею, получается что? Блин, значит, если я сестренке не помогу, не вытащу ее из неудач, сама останусь такой же? Жуть. Странное то ли открытие, то ли озарение не давало Сашке спать еще какое-то время. Настолько она чувствовала себя ошарашенной. Да еще, ко всему прочему, вспомнилась парочка слов от Кейтри, поначалу пролетевшей мимо уха, но сейчас зазвеневшая тревогой. Девушка не один раз повторила, что и в городе что-то неладно. Но думать об этом пока не хотелось. Внезапно вспомнилось, как старшая сестра Вера учила ее накладывать косметику, и как они хохотали, глядя в зеркало на результат первых попыток Сашки самостоятельно совладать с макияжем. Сашка сморщилась от подступивших слез. Вера. Вот о ком она будет сожалеть больше всего. Не о родителях. И дед остался там, как в прошлой жизни. Или нет, деда Сашка никогда не забудет. Попереживав, а потом ладонями вытерев мокрые от слез нос и щеку, она вспомнила, что утром вставать рано на занятия-то, и легко уснула, вспомнив старый трюк, которому научил ее дед. Она будто открыла глаза вовнутрь, в темноту, и вошла в темную комнату, закрыв за собой дверь. Кэтри еще не проснулась, так что Сашка сбегала в коридор проверить кочергу, вечером воткнутую в пазы старой щеколды, чтобы никто не ворвался во флигель непрошенным гостем. Затем, отойдя подальше от комнаты подопечной в дальний угол коридора, принялась за привычный комплекс упражнений. Сегодня она включила в этот комплекс упражнения с ножом, который всегда носила с собой в рюкзачке. Секция, куда Сашка ездила, располагалась в стареньком доме культуры на старых улицах города, где по вечерам было небезопасно. И ребята из секции, всех новичков, которые, по их мнению, останутся в группе, обязательно учили обращению с ножом. И не только с ножом. Неудивительно, пару раз Сашка попадала в лавину толпы, идущей стенка на стенку в другой микрорайон. Сборы были просто страшенными, но уже после пары уроков обращения с оружием Сашка ничего не боялась. Девчонку не трогали только потому, что признавали в ней свою, поселковую. Поселок – так и назывался тот микрорайон с домом культуры. А признавали просто, если кто-то пытался лезть к ней, Сашка невозмутимо показывала самодельную рукоять складного ножа, подаренного кем-то из своих пацанов. Все, народ тут же улыбался, посмеивался и пропускал туда, куда ей надо. Она резко села в канат и быстро повернулась, выполняя шпагат. Затем, подтянув под себя одну ногу, медленно опустилась спиной на пол, продолжая выполнять растяжку под конец разминки. Боли, привычной в этом положении, почему-то не ощущалось. Но Сашка все же была осторожна и когда-то травмированную ногу постаралась пока не напрягать. Наконец она вскочила с пола и лицом к лицу оказалась с Кэтрией. Глаза у подопечной круглели, если не квадратились. «Ты так красиво это делаешь!» – уважительно сказала она. «Хочешь, научу!» – предложила Сашка и услышала ожидаемое, даже испуганное. «Нет, что ты!» «Да ты денешься, сестренка моя!» – снисходительно подумала телохранительница. «Каждое утро смотреть все равно не выдержишь. Захочешь хотя бы попробовать». Как ни странно, Кэтрия довольно быстро привела себя в порядок и сбегала в дом своей тети за завтраком. Впустив ее потом, Сашка разочарованно подняла брови. Та же каша, разве что Кэтрия выпросила ее на кухне в большем количестве. И тот же невкусный, потому что не сладкий, компот. Вздохнула и смирилась. За завтраком она сказала. «Кэтрия, а как ты меня при всех будешь звать? Не Александры же? А как бы хотела ты?» «Не знаю. Мы ведь общаемся с тобой на разных языках. Если я что-то скажу, ты услышишь иначе». «Ну а, например?» «Алекс. Коротко и как раз то, чтобы быстро позвать на помощь». «Алекс?» – обрадовалась Кэтрия. «Так зовут моего брата. Хорошо, буду звать тебя именно так». «А как обращаться к тебе? Ну, когда ты мне хозяйка?» «Обычно здесь говорят леди. Леди Кэтрия». «А, нормально», – рассеянно сказала Сашка, думая о вчерашнем впечатлении от города, как о Лондоне. «Ну, все, пора, пора», – как-то растерянно отозвалась Кэтрия. «Но, Алекс, на улице светло. А если тебя кто-то увидит из прислуги?» «Так, скажи мне одну вещь», – спокойно сказала Сашка. «Знаешь ли ты, во сколько должны приходить в дом слуги?» Кэтрия с облегчением выдохнула, глядя на настенные часы. «Они уже все на месте. Тетя не любит, когда они опаздывают. Сразу увольняет. В таком случае покажи, где окно, которое выходит на улицу. Точнее, даже так. Выпусти меня через это окно, а я подожду тебя возле забора». И девушки помчались по коридору к противоположному концу флигеля. Слыша, как подопечная закрывает за ней раму, Сашка быстро пошла по узкой дорожке к забору, стараясь делать вид, что она тоже из богатого дома, остающегося за спиной. И, только выйдя из калитки, вдруг вспомнила и строго-настрого себе приказала. «Ты теперь Алекс, даже в мыслях. Будешь думать о себе только как об Алексе. Ясно? Забудь, что ты Сашка. Она осталась в прошлом, а ты...» Она усмехнулась. «Ты ангел-хранитель по имени Алекс». Поспешно оглядевшись, Сашка наклонила голову и потрясла головой. Растрепанные короткие волосы, постепенно влажнеющие из-за моросящей пыли с темно-серого неба, она слегка пригладила и взглянула на флигель. Кэтри все еще не видно, и на дорожке перед забором с обеих сторон дороги никого. Сашка торопливо вынула из рюкзачка коробочку теней и, поставив зеркальце между прутьями забора, махнула кисточкой не по векам, а под глазами, утяжеляя взгляд. Еще один взмах, и зажившая царапина на скуле, полученная на последней тренировке, стала отчетливо видной. Последний штрих, еле заметный, под нижней губой, и рот брезгливо скривился. Полюбовавшись на себя в зеркальце, Сашка вздохнула. Эх, не сообразила. Надо было еще во флигеле поставить себе фингал. Синевато-зеленоватый, хоть на один глаз. Ладно, потом-то косметика будет ненужной, когда все привыкнут к телохранителю девушки-эльфа. Ой! Подбежавшая Кэтрия, прижимая ладошки к рту, с ужасом смотрела на Сашку. Что с тобой случилось? Ты уже с кем-то подралась? Ты же меня из нижнего квартала вытащила, расхаталась Сашка. Кого ты себе в телохранителе могла взять? Только драчуна. И тут же показал ей коробочку с тенями, а потом рассказала, что это такое. «Здесь, в городе, дамы пользуются косметикой», задумчиво сказала девушка-эльф. «Однако в деревне у нас такое не любят, но мне нравится твоя идея». Девушки переглянулись, одновременно вздохнув поглубже. Не рассмеялись, когда поняли, что обе побаиваются того, что может ждать в университете. И зашагали. «Не забудь, что я ничего не знаю», напомнила Сашка. «И не бойся, что тебе все придется мне объяснять, да еще при всех. Я дешевый, неотесанный телохранитель, потому что из нижнего квартала. Никто не будет удивляться моим вопросам и твоим объяснениям, как и моему поведению». «Будут смеяться», – прошептала Кейтри, идя рядом. «Недолго», – уверенно сказала Сашка, и девушка-эльф выпрямила спину. «Какое у тебя сегодня расписание?» «Первая пара – общая лекция об основах универсальной магии. Потом лекция только для магов-бытовиков. И заканчивается практикумом. До вечера я обычно сижу в библиотеке, в читальном зале». Сашка попыталась представить, как они выглядят со стороны. Кэтрия в том же легком длинном плащике с накинутым на мягкие светлые волосы широким капюшоном. Начал накрапывать дождь. В изящных, пусть и разношенных сапожках. И она, Сашка, сутулый подросток рядом с высокой девушкой, в мешковатой одежде, слишком больших, на первый взгляд, ботинках, растрепанные короткие русые волосы и нехороший взгляд из-под лобья. Поменьше разговаривать и телохранитель что надо. «Когда мы войдем, – прошептала Кэтрия, – нам надо будет сразу подойти к охране университета. Тебя должна зарегистрировать как моего телохранителя. Будут спрашивать фамилию и адрес?» – забеспокоилась Сашка. «Нет, достаточно твоего имени и моих данных». «А, ну, тогда ничего. Кэтри, сколько человек обычно в ваших группах?» «Не человек, студентов. 12. Среди них есть и оборотни». Регистрация прошла спокойно. Никто из людей в полувоенной форме ничего лишнего не спрашивал. Оказалось, что оформление нужно для того, чтобы в дальнейшем на парнишку Алекса никто внимания не обращал. А то будут останавливать на каждом шагу, спрашивать, почему посторонний человек по университету шляется. Телохранителю пришпилили на рукав куртки матерчатый отличительный знак с символикой университета. Кратко зачитали обязанности и распрощались, предупредив хозяйку, чтобы она сама ознакомила новичка с правилами поведения в учебном заведении. Сашка еще удивилась, что охранный народ в университете в форме ходят. За форму она приняла одинаковую на всех строгую одежку серого цвета с минимумом деталей на ней. И не сомневалась, что правильно сообразила про полувоенную. Но мысли о том, что будет при встрече с однокурсниками Кэтрии, перебили удивление от формы здешней охраны. За дверями кабинета с регистрацией охраны девушки заговорщически переглянулись, и Кэтрия зашагала по широкой лестнице на второй этаж. Сашка рядом, правда, недолго, бросая оценивающие взгляды по сторонам и на встречных поперечных, она заметила, что и на нее посматривают испытующие внимательно. Чувствуя жар от прихлынувшего адреналина, она сунула руку в карман куртки. Пальцы, въехавшие в железный захват небольшого по ладони кастета, успокоили. А успокоившись, Сашка принялась из-под тишка наблюдать, как ведут себя другие телохранители, которых она теперь легко определяла по шеврону на рукаве. Приглядываясь к этим часто весьма незаметным типам, которых можно узнать только по знаку на рукаве, и она постепенно отстала от Кэтри на пару шагов. В одном из коридоров, где студентов было мало, время к часу первой лекции, Кэтри глубоко вздохнула, оглянувшись на телохранителя, но промолчала и вошла. Сашка переступила порог аудитории следом за ней. До лекции оставалось 5 минут.